Добровольная исповедь. Нет человека, которому я бы не понравилась. Оказывается, есть этот самый Рябинин, которого я в упор не вижу. Существует три золотых правила обязательности. Первое. Слушайте человека, он вам выговорился, и ему станет легче. Теперь это приятное ощущение он связывает с вами, теперь вы ему приятны. Второе правило. Всех хвалить можно за глаза. Не беспокойтесь, передадут. Третье правило. Никогда ни на кого не обижайтесь, и вы достигнете всего. Допустим, вас оскорбили, а вы промолчали. У оскорбившего останется чувство победы, и вы будете ему приятны. Запомните, обидевшийся — это уже побежденный. Следователю Рябинину. Я слышал, что есть удивительная женщина Колязина, которая общается с духами и не хочет общаться с вами. Не могла бы она свести меня с духом какого-нибудь султана, имевшего опыт содержания гарема? Дело в том, что я надумал жениться, и надо бы посоветоваться с опытным человеком, стоит ли идти на такой шаг. Уважаемый гражданин Петельников, вместо того, чтобы думать о женитьбе, вы бы поразмышляли об удивительных явлениях природы. Неужели вам не интересно, как человек видит пожары за десятки километров? Почему останавливаются электрические часы? Отчего скисает молоко? А жениться вы еще успеете. «А в лицо ее знаешь?» — спросила Кашина. «Велена, я полгорода знаю в лицо», — заверил Петельников. «Знаете в лицо 1 500 000 человек?» — усомнился Леденцов. «Да, 1 535 128 человек». Они стояли у молочного магазина, расположенного в тихом дворе. Высокий Петельников в светлом плаще, который каким-то образом подчеркивал его широкоплечисть. Кашина в тончайшем палевом плащике, каким-то образом делавшим ее фигурку еще стройнее. И Леденцов, прослышавший, что рыжему идет зеленое, и добывший плащ ярко-изумрудного цвета, в котором походил наряженного. «А она знает?» — опять спросила Велена. «Мы договорились по телефону», — успокоил ее инспектор. Верный своей теории, он не хотел допрашивать в кабинете и тем более в магазине. «Да и какой допрос? Расскажите о том, сам не знаю о чем. Пойди туда, не зная куда». Поэтому он пригласил Велену, надеясь на женское взаимопонимание. Поэтому увязался Леденцов, надеясь поучиться тонким допросам. «Велена», — обратился Петельников к инспектрисе, показывая взглядом Леденцову, что это относится и к нему. «Кроме популярных «Алло», «Слушаю» и так далее, есть и еще телефонные обращения. Японцы отзываются «Говорите, говорите», а итальянцы «Готов». Кашина подняла тонкие коромыслица бровей. «А знаешь, как отзывается инспектор Леденцов? Вчера звоню ему, он снимает трубку и говорит: «Ну?» Если звонивший спрашивает: «Инспектор Леденцов?», то инспектор Леденцов отвечает: «Именно». Если ошибаются номером, то он шутит: «Вы зашиблись». «Критику учел, товарищ капитан. А как правильно?» «Теперь модно отвечать у трубки». Из магазина вышла женщина средних лет и неуверенно огляделась. Петельников пошел навстречу, потянув за собой своих спутников. Женщина тоже зашагала к ним, хлопая по икрам голенищами резиновых сапог не своего размера. Звук, как отъехавшей телеги. «Анна Григорьевна?» — спросил Петельников. «Извините за такой вид, подсобку мыла». «А это мои товарищи. Давайте присядем вон на той скамеечке». «Чего ж на скамеечке? Я в этом доме и живу». Они повесили плащи, отерли половик ноги и прошли в комнату, сели за круглый стол. «Сейчас по чашечке чайку». Петельников не успел запротестовать. Без резиновых сапог Анна Григорьевна легко выскочила на кухню. Им даже показалось, что чай там уже кипел. Когда же громадное блюдо с домашним печеньем застелило носы запахом ванили, протестовать уже не хотелось. Крупные чашки, расписанные вроде бы карточными дамами и королями, отдавали жаром. Хозяйка села на четвертое место. «По телефону вы сказали, что разговор не про недостачи». «Нет-нет», — заверил Петельников, — «проскисшее молоко». «Господи, вредительство, что ли, какое?» «Есть подозрение», — солидно заверил Леденцов. Петельников кивнул, мол, начинай. Леденцов растопыренной пятерней поставил рыжие волосы дыбом и хитровато спросил. «Давно молоком торгуете?» «Лет 10». «Ничего не замечали?» «Чего ничего не замечала?» Анна Григорьевна была женщиной веселой. На ее загорелое крупное лицо то и дело падала улыбка, тут же ею сгоняемая. Видимо, помнила, что говорит с работниками милиции. «Какой-нибудь подозрительности. К примеру, знаете, как воруют карманники? Обязательно левой рукой в правый карман». «Не знаю, не воровала». «Анна Григорьевна», — Кашина откусила печенье, жмурясь от удовольствия, — «корицу клали». «И корицу, и кардамон». Хозяйка дала свободу улыбке, наконец-то показав, почему не давала ей свободы раньше. Зубы, крупные и редкие зубы, может быть, слегка выступавшие. Но они не замечались, отвлекаемые добродушной улыбкой. «Не подумайте, что мы не можем». «Сейчас, знаете ли, наука на высоте», — сказал Леденцов, упершись в хозяйку немигающим взглядом, но продолжая жевать печенье. «А я и не думаю». «Допустим, вас убьют, а труп сожгут. Так эксперты по костям скажут, кто вы были, мужчиной или женщиной». «А могут эксперты узнать по костям, дураком был человек или наоборот», — заинтересовался наукой Петельников. «Дурак, товарищ капитан, категория ненаучная». «Зато реальная», — лениво возразил старший инспектор. «Анна Григорьевна, плед на тахту сами вязали?» Кашина разглядывала комнату. «Сама шерсти было не напастись», — улыбнулась хозяйка во всю ширину лица, позабыв про свои зубы. Петельников вдыхал запах ванили, а может быть, корицы с кардамоном. В детстве в их неустроенной семье никогда ничего не пекли. В квартирах приятелей стоял теплый дух пирогов и ванили, а может быть, корицы с кардамоном. С тех пор эти запахи значили для него не только сдобу, а прежде всего семейный уют. Интересно, печет ли Светлана Пленникова и любит ли ваниль и корицу с кардамоном. «Допустим, вашу квартиру обокрали». Эксперт по микрочастицам опознает преступника. «Уж лучше бы не обокрали. Допустим, в парадном на вас напал мужик». «Ешь печенье», — приказал Петельников. «Да, угощайтесь», — поддержала хозяйка. «Анна Григорьевна, одна живете?» — спросила Кашина. «А как вы узнали?» «По односпальной тахте», — успел вставить Леденцов. Петельников скосил на него осатанелый взгляд. Леденцов ринулся пить чай мелкими и быстрыми глотками, закрыв лицо громадной чашкой. Хозяйка вздохнула, адресуя этот вздох Кашиной. «Одна был муженек. Развелись. Не человек, а низменность. Посудите сами. Год пил, год сидел и год как вышел. Пораскинула своими потрохами. Чего ж так век-то свой заедать? И вот одна. Да ведь вы ж ко мне пришли не про муженька слушать». «Нас цистерна интересует», — согласился Петельников. «Анна Григорьевна, а где-нибудь по дороге не могли ее открыть?» «Она же ко мне приходит опломбированная». «Ну, а во время торговли?» «Господь с вами, на нее лезть надо». «Почему ж молоко скисло?» «Не ведаю». «Я вам скажу», — мрачно пообещал Петельников. «А вы знаете?» Женщина сквасила его взглядом. Они ждали ее смеха или хотя бы улыбки, но, помолчав, Анна Григорьевна задумчиво согласилась. «Глаз бывает очень вредный. В нашем селе перерытая жила тетка Баиха. Посмотрит на ведро парного молока, и все, простокваша. Глянет на четверть самогона. И все, можно не пить, В нем ни одного градуса не осталось. Лягушек взглядом убивало. «Вредный пережиток!» — не выдержал Леденцов. Петельников возрился на рыжую копну волос. «Я к тому, товарищ капитан, что, допустим, ведро можно сквасить и взглядом, а цистерну литров на 500 взгляд одного человека не возьмет». «Могли плохо и вымыть», — заметила хозяйка. А Колязина покупала молоко до прихода в прокуратуру, уже зная, что оно кислое, добавила Кашина. Петельников опустил руку в карман, достал несколько фотографий Колязиной и рассыпал их перед Анной Григорьевной. «Видели эту женщину?» «Нет». «Молоко она когда-нибудь брала?» «Не запомнилось». Хозяйка виновато оглядела гостей, которых ей так не хотелось огорчать. «Анна Григорьевна, я потом запишу рецептик этого печенья», — спросила Кашина. «Ради бога!» Тут Петельников обратил внимание на это печенье, которого в громадном блюде оставалось несколько штучек. Леденцов жевал его с праздничным воодушевлением. «Корица-то вредна», — буркнул Петельников. «А что от нее?» «Корой покроешься». «Пусть кушает, я еще принесу». «Ему уже хватит. Анна Григорьевна, вспомните какие-нибудь детали того дня, которые показались вам необычными». «Да нет таких деталей». «Тогда расскажите подробно, как шла торговля». «Обыкновенно. Стоит очередь, я наливаю в бидоны, получаю деньги. Бывает, что у меня нет сдачи. Тогда покупатель идет менять булочную или ждет, пока я насобираю рублей». «Ну, случается, краник заедает. Беру молоточек, стукну раз. Чей-нибудь бидон пролью, бывает. А что еще?» Петельников вздохнул. Хозяйка опять виновато поежилась от неумения им угодить. «Анна Григорьевна, абажур сами сделали?» — обрадовалась Кашина. «Все сама, кроме каркаса», — тоже обрадовалась хозяйка, уходя от непонятной для нее беседы. «Очень мило». «Товарищ капитан, разрешите задать хозяюшке вопросик?» «Пусть парнишка разузнает», — поддержала она. Петельников кивнул. «Анна Григорьевна, погода какая стояла?» «Тепло было, не по-осеннему». «А в чем вы были одеты?» «Юбка, курточка, а сверху белый халат». Петельников и Кашина переглянулись. Леденцов это заметил и быстро проговорил. «В нашем деле важны мелочи, товарищ капитан». «Правильно, об этом и в кино показывают», — подтвердила хозяйка, всплеснула руками и суетливо зачастила. «Вспомнила, господи! Часов этак в 11 подходил задумчивый мужчина в очках, выпил стакан молока и сильно огорчился, что первая цистерна скисла. Все спрашивал, как да почему». «Какой он из себя?» — оживился Леденцов, хватаясь за вздыбленный чуб. «Это Рябинин», — вставил Петельников. «Вопрос снимается. А в тот день краник заедало?» «Да его на дню несколько раз заедает». «Постукивали?» «Постукивало». «А молоточек где лежал?» «На цистерне. Пломбу я там срывала». «За молоточком сами лазали?» Анна Григорьевна задумалась. «Мне-то некогда. Кого-то просила. А, мужчина поднялся». «Не женщина?» «Нет-нет». «Это было до скисания или после?» «До, еще до». «Какой мужчина из себя?» «Нормальный, как и все». «Шатен, брюнет или как я? Одет в плащ, в полупальто или в мужской брючный костюм?» «Когда я торгую, то от всего отрешена. Знаю, что мужчина лазил, а глаз на него и не поднимала». «Лимит вопросов исчерпан», — успокоился Леденцов, посматривая на пустое блюдо. «Спасибо, Анна Григорьевна», — поблагодарил Петельников, уже отодвигаясь от стола. «Последний вопрос. Молоток лежал на крышке цистерны?» «Да». «А она была открыта?» «Прикрыта». «Ее можно было приподнять?» «Можно». «Велена, бери рецепт печенья, испечешь, пригласи Анну Григорьевну и меня с Леденцовым. Только для Леденцова пеки этой сдобы пару ведер. В прихожей, надевая плащ, Петельников полголоса похвалил. «Молодец, Леденцов! Нас же интересует не мужчина, а Колязина!» «Неизвестно, что нас интересует. Вы, товарищ капитан, считаете, что я дурак, которого сразу видно. А меня сразу не видно. У меня такой стиль — работать под дурачка. Иногда ты уж слишком вживаешься в образ». Из дневника следователя. «Сны бывают фантастические, глупейшие, бессвязные, кошмарные, интересные. А бывает сон цельный, какой-то художественный, с началом и концом, как небольшой рассказ. Якобы хватают меня с двух сторон ангел и сатана. Уж не Колязина ли телепнула мне этот сон? Ангел тащит в свою сторону, а дьявол в свою. Я упираюсь, что-то объясняю. Скажу приятное ангелу, он меня тянет. Скажу приятное черту, он волокет. Я их не боюсь. Они вроде бы мне знакомы, только один светленький, а второй черненький. И все-таки черт перетянул. Захихикал, затрясся и зачастил. Поджарю тебя, поджарю. А я ставлю ему условие, только не на маргарине, а на сливочном. Вот какой я храбрый во сне».